Много доверия надо, ничем не сломимого, чтобы идти непоколебимо и твердо ступая. Если ваш шаг, каждый, выдвигается сознательно в будущее, как следствие приносящий, то и направление движения вашего останется неуклонным. Веру имейте в меня до конца. Вера – это мощная сила, это огненный двигатель духа. Это предвосхищение и предвидение будущего, уявленное в чувствознании сердца. О доверии говорим всем подходящим, о вере – ближайшим. Вера творит чудеса в области жизни духовной. О щит веры разбиваются, как о скалу, гигантские волны, самое ярое нападение темных. Так об огненный камень пламенной веры разлетаются брызгами противодействия, ухищрения и злоумышления тьмы. Веру имейте и дойдете до нас. Так или иначе, но жить надо, и надо двигаться в будущее, ибо время идет, время не ждет. Так не лучше ли все время, которое есть, отдать на служение свету? Ведь если начать служить тьме или быть в чем-то с тьмою созвучным, то предъявит и тьма свои счеты, когда придет срок, и по счетам придется платить за каждое попустительство, за каждую слабость, за каждый недостаток, непреодоленный в себе. Потому говорю о преодолении и победе, что победителя не судят, и победившему себя прощается все. Сможете ли яро вместить слова мои о преодолении и победе? В них радость звучит освобождению духа от власти над ним земных притяжений. К свободе зову и хочу дать духу вашему крылья. Но знайте, без пламенной веры в беспредельные возможности духа не вырастить крыльев и не полететь.